Послесловие. Далекая, ну очень далекая страна. По ту сторону шарика. Великий океан. Остров с пальмами, кокосами и папуасами. Беленький песок. Ласковый прибой. Медвежий угол, хотя о медведях здесь никто не слыхивал. На пустынном, в две стороны, насколько хватает глаз пляжа, стоят два шезлонга. В шезлонгах сидят два разморившихся на солнце человека, двое мужчин, на вид вполне благополучных, лениво смотрят вдаль, туда, где за коралловыми рифами плещется волной океан, о чем-то неспешно беседуют. Почему он не додавил? Почему не распутал этот узелок до конца? Не знаю. Возможно, потому что... С кем, государь, останешься? Что? Цитата. Так Менщиков Петру ответил, когда тот возжелал всех казнокрадов разом извести. Тут ведь если как следует потянуть, то много чего можно вытянуть, даже больше, чем хотелось бы. Только что потом со всем этим делать? Конечно, какие-то перестановки случились, кого-то убрали, кого-то понизили, кого-то сослали, но все главные игроки остались. Как всегда, с доски смахнули пешек. Потому что власть как пирамида, и если выдернуть один кирпичик, как бы другие не посыпались, и как бы вся пирамида не рухнула. Для того, чтобы расшатывать устои, надо быть очень решительным человеком и быть фанатиком, как Ленин, как Сталин, как Кастро, то есть быть готовым поставить на кон не должность и даже не деньги, жизнь. А он не готов? Нет. Почему? Потому что нет идеи, такой, за которую жизнь не жалко. Всем, не только ему, всей стране. Нет мировой революции, завоевания мира, коммунизма, нет даже построения социализма в отдельно взятой стране. Есть борьба за сытую и более-менее приличную жизнь, и то не для всех. А это не тот рычаг, которым можно перевернуть, пусть не мир, но хотя бы собственную страну. Мы живем в эпоху мелкотемья. Белая раса исчерпала себя. Она не снаряжает эскадры, не открывает новые страны и не завоевывает их, не захватывает территории, не покоряет народы, не воюет за колонии, не совершает революций. Белый мир торгует, считает, складывает и приумножает. Им правят не военачальники и диктаторы, а скучные бухгалтеры. Этот мир размяк и разложился. Он питается, одевается и говорит по айфонам. Он потребляет благо, как откармливаемая на убой свинья, которую готовят к употреблению. Кто? Все. Ислам, Китай. Все, у кого есть идея и сверхзадача, и азарт, драки, и нужны пространства и ресурсы. И смею тебя уверить, эти своего добьются, потому что побеждают всегда фанатики, идеи, все остальные проигрывают. Мы выбрали западный путь, путь борьбы за сытость и ипотеки, я не уверен, что это наш путь, потому что территория, которая всем нужна и которую надо защищать, а защищать пирог с мясом или свою квартиру и машину никто не станет, они того не стоят, не стоят жизни своей, тем более детей, мне кажется так. Нет у нас одной общей идеи, есть много мелких идеек, которые не могут никого ни на что вдохновить. И нет фигур, за которыми бы все пошли, даже не задумываясь, куда и зачем. Не те у нас вожди, не прежние, которые могли без оглядки и всех за собой, хоть посулами, хоть пинками, хоть штыками, к светлому завтра, потому что сами в него веровали, как Христос в свое учение. Помолчал, как кот, жмурясь на солнышке. Измельчали вожди. Кастро сам лично с автоматом по горам бегал. Наполеон Бонапарт одним своим словом разворачивал войска, которые посылали для его изничтожения. Просто выходил под наведенные стволы и говорил: «Убейте меня или ступайте за мной». И войска разворачивали штыки на 180 градусов. А за этими не пойдут. Нет. Потому что непонятно куда и зачем. И потому что они сдадут друг друга и сдадут народ, как только запахнет жареным. Потому что, чтобы побеждать, нужно быть готовым жертвовать своей головой, как жертвовали многие, и только так, Только не жалея себя, можно получить право не жалеть своих подданных. Только будучи готовым отдать свою жизнь, можно отнять чужую. Без этого не бывает побед в войне и в переустройстве мира. Нельзя бояться крови. Как не боялся Наполеон, сметая картечью бунтовщиков, как не боялись китайские старцы, отдавая приказ давить танками бунтующих студентов, как не боялись французские революционеры-романтики, рубившие на гильотинах головы друг дружке. Все они не чурались крови, ни своей, ни чужой, все они готовы были за идею взойти на плаху. Да, это так. Те вожди крови не жалели, ни чужой, ни своей. А кто теперь, скажи мне, готов будет у нас дать приказ о расстреле какой-нибудь мирной манифестации? Кто возьмет на себя ответственность за боевые залпы? И кто будет готов выполнить этот приказ? Кто согласится подставить свою свободу, свою голову, свою жизнь? Боюсь, никто. Потому что все понимают, если что-то пойдет не так, то власть сдаст их и посадит на скамью подсудимых. Или сдаст Западу, и они посадят. Времена изменились. Потому что были Хусейн, Каддафи и прочие большие и маленькие диктаторы. Были Югославия и суды над сербскими генералами. Теперь добираются до всех. И нужно быть фанатиком, чтобы не оглядываться, чтобы идти до конца, наплевав на свою и чужие жизни. А у нас аресты счетов чиновников пугают. Но какие они, Наполеоны, гопсеки? Они, которые за презренный металл на что угодно, с кем угодно, в любой позе. Так что же ему, стрелять? Быть готовому к тому, чтобы стрелять, и иметь после себя соратников, которые готовы будут стрелять, выполняя приказ, без оглядок на последствия лично для себя, потому что только так можно победить и стать неподсудным, как китайское политбюро. Так действовали большевики, хотя были занюханными интеллигентами с университетским образованием. Но когда надо было, шли служить в ЧК и мотались на бронепоездах по стране, расстреливая дезертиров. И потому победили всех своих врагов и внутри, и снаружи. В нынешней власти фанатики не присутствуют. Нет борцов за идею, с одной только ношенной шинелькой за душой. А есть управленцы, которым не интересно терять свои активы, а уж тем более жизни. И они всегда будут оглядываться на Запад, чтобы не приступить, потому как не хотят терять того, что имеют. И не хотят сесть на скамью подсудимых, или как Каддафи. Они желают, чтобы и нашим, и вашим, чтобы всем услужить и удовольствие доставить. В том-то и беда. Идя в драку, нельзя бояться получить тумаков. Собираясь воевать, нужно быть готовым умереть и посылать на смерть других. Но это возможно лишь когда ты знаешь, за что умирать и во имя чего посылать на смерть, когда есть идея, которая того стоит, которая выше жизни, а это точно не ипотека. Все так печально? Нормально, как и должно быть. Государства рождаются и умирают, все как в природе. Более сильные и агрессивные хищники сжирают старых, больных, одряхлевших и взявшихся жирком, чтобы за их счет нарастить на свой скелет мяса, чтобы, выполняя биологический заказ, прервать изжившую себя породу. Это естественный отбор. Слабый должен умереть, чтобы выжила вся популяция, чтобы выжило человечество. Так умер непобедимый Рим, который перестал быть хищником, погрязнув в удовольствиях и разврате. Так умрет Европа, которую сожрут изнутри приехавшие туда варвары. Так умрет Америка, если перестанет бодаться и воевать со всем миром, потому что скушает себя сама. Так будут жрать нас, но, возможно, подавятся, потому что появится идея, та самая, национальная и понятная всем, спасти свое государство и через это своих детей. И мы мобилизуемся. И наши правители не испугаются крови и будут воссоздавать по образцам штрафбаты и заградотряды, чтобы победить. И будут, не дрогнувшей рукой, расстреливать паникеров, хоть целые демонстрации, когда те будут требовать мира любой ценой. И все встанет на место. Потому что в беде мы собираемся вместе. А в борьбе за мелкое счастье умираем каждый по отдельности. И если бы страна строилась по образу и подобию, хоть даже нашей организации, по ее законам, то это была бы совсем другая страна. Но это решать не нам. А пока надо исходить из того, что есть. Делать то, что должно, то, что зависит от нас. И пусть каждый отвечает за себя». Замолчали. За спиной шелестели пальмы, впереди шуршал прибой, лица ласкало тропическое солнце. Рай на земле. И совершенно не райские вопросы. «Хочу спросить». «Хочешь, спрашивай». «Почему тогда ты не помог мне, не вмешался в ситуацию? Когда на самом краю? Ведь это были риски. Ведь президент, он мог в любой момент...» «Риски? Но не такие уж они были большие. Ты действовал очень выверенно, практически не допуская ошибок». «С чего ты взял, что не допускал? Откуда ты можешь знать, что я...» И вдруг догадка. Нехорошая. Но которая на поверхности, которая как дважды два, может, не так все просто? Может, он знает, о чем говорит? Потому что... Знает. Потому что... Потому что был рядом. Всегда рядом. Все это время. Держа ситуацию на контроле. Был рядом, все видел, все понимал, но... Не протянул руку помощи. «Ты был на страховке? Пас меня на случай?» «Нет, не был. Ты был один. Всегда один. Один на один с ними. Со всеми». «Но тогда это риски. Огромные, запредельные. А если бы я не смог, не справился, если бы я проиграл?» «Ты не мог проиграть». «То есть?» «Ты мог проиграть, но твой проигрыш не имел бы глобальных последствий. Не мог обрушить государство и даже не мог ему сильно навредить». «Почему? Ведь если бы они добрались до первого, то они не смогли бы добраться до первого». «Не понимаю. Совсем не понимаю ничего». «Зачем тебе понимать? Зачем тебе знать то, что лучше не знать? Меньше знаешь, крепче спишь. Без сомнений и угрызений совести. Просто поверь мне, ничего катастрофического не случилось бы. Даже если бы те ракеты угодили в цель...» «Даже если бы угодили...» «Непонятно». «Ну ни черта же непонятно, какая-то муть!» «А если бы первый погиб и к власти пришли заговорщики?» «Они не могли прийти к власти». «Почему?» «Потому». «Ты хочешь сказать...» «Я ничего не хочу тебе сказать. Ничего не говорю и не скажу». «Просто когда хочешь управлять ситуацией, то нужно выводить ее за рамочки. И нужно иметь запасные варианты. Всегда иметь». «И все равно непонятно, какие варианты и рамочки. Ведь если бы их вычислили, загнали и ликвидировали, то они смогли бы положить под себя страну. Или нет? Если верить куратору, который уверен, что они не пришли бы к власти ни при каких обстоятельствах. Но зачем тогда они носились по стране, загоняемые и травимые всеми, если ничего не могло случиться? Что за дурдом? Или заговорщики должны были победить? Но тогда для чего было приказывать ему спасать первого? Или заговора не было? Просто не было и все. Допустим. А что тогда было? Учения, максимально приближенные к боевым, о которых главным участникам ничего не сообщили. Вдруг так? Заговор был? Куратор улыбнулся, отбросил ногой бегущего мимо краба, вздохнул, отпил из бокала коктейль. Был, и ты помог его раскрыть. Именно ты. Если бы не ты, то мы все еще блуждали в потемках. Ну да, помог. Он помог. Он! Вот оно вводное слово, вот она подсказка. Он помог. Неужели? Нет, не может быть. Хотя в их организации все может быть, даже то, чего не может быть в принципе. Если предположить. Если только предположить, что его использовали в темную, как подсадную утку, которая должна крякать, трепыхаться и собирать на себя дичь для охотников, которые просто ждут, просто сидят в засаде, чтобы в нужный момент пальнуть в цель и не промазать. Если предположить такое, почему же нет? Лучший способ выявить заговорщиков — это пустить их по ложному следу, подсунуть им жирную дичь и спустить с поводков. И пусть они за ней гоняются, пусть гавкают и рычат, выдавая себя и свои намерения. Тогда да, тогда все связывается и встает на свои места. Им нужен был живец для ловли хищной рыбы. Они насадили его на крючок и вбросили в игру. Можно такое предположить? Можно. Но и нельзя, потому что есть одно «но», неодолимое имя которому — президент. Он не живец и не подсадная утка, он сам по себе, он первый, хозяин. Какой смысл подставлять его под стаю, которая за ним охотится? Он не может быть живцом, не может быть средством, он может быть только целью. Или он был целью? Тогда совсем ничего не понятно. Кто на чьей стороне играл и против кого? Я не верю. Во что? Уже ни во что. Президент был подставлен. Зачем? Чтобы умереть? Но тогда зачем я его спасал? Или это была разведка боем? Но в такую разведку не бросают генералов, тем более маршалов, тем более верховных. В разведку боем бросают пушечное мясо, вроде меня. Потому что невозможно подставлять первое лицо под такие риски, потому что он президент. Какой? Наш? Нашей страны? Куратор внимательно посмотрел на своего собеседника. Все-таки ты неисправимый тупица. Ты правильно формулируешь условия и просчитываешь варианты, но не способен сделать верный вывод. А я его тебе подсказать не могу. Не должен. То есть... Все-таки это была ловушка? Для дурака? Вернее, для дураков, которые влезли в заговор. Куратор пожал плечами. Может быть. Но президент... Бессмысленно спасать президента, кидая его в мясорубку, чтобы выяснить, кто собирается прокрутить его в фарш. Это абсурд, который... И вдруг догадка. Как молния, как гром среди ясного неба, как кирпич с крыши по макушке. Ведь все так просто. Если сделать один допуск, всего один, и тогда... Или это был не президент? Нет? Не знаю. Но коли не президент, то кто тогда? Статист, игравший его роль? Двойник? Может быть. Но если это так, если такое предположить, то когда? Когда вы могли его подменить? Он всегда был со мной. Почему всегда? Не всегда. Например, когда он упал с лодки в воду, или когда ты рыскал по лесу в поисках мотоцикла, а он бесчувственный лежал под кустом, или в заимке, когда ты делал вокруг нее обход. Ты же сам мне все свои планы прописал. Очень подробно. Неужели? Неужели так? Просто взяли и подменили того на этого и всучили ему пустышку, с которой он носился на мотоцикле, скакал на лошади, сидел в заимке и после... Разве такое возможно? Ну а почему нет? Он же не сличал отпечатков пальцев, он даже в лицо не всматривался. Тогда где? На заимке? Скажи, я думаю, на заимке, пока я настораживал сигнализацию. А потом в дивизии вы сделали еще одну подмену, обратную, когда он вдруг так сильно изменился, когда стал сам на себя не похож. А я еще удивлялся таким быстрым метаморфозом, случившимся с человеком. А это был не тот человек, это был другой человек, так? Куратор кивнул. Вполне возможно, что и так, что на заимке, или еще раньше, когда первый поехал на рыбалку, или когда отправился в регион. Что? Раньше? Как раньше? У него же охрана и окружение. Что за глупости? Нет, не может быть, не верю, я не верю в двойников, это просто треп, шутка. Это не мог быть двойник, это был президент. Потому что лицо, фигура, мимика, разговор. Я его 100 раз по телевизору наблюдал, в кабинете, на брифингах, на встречах с населением. Я его как облупленного, это был он, это не мог быть никто другой. Невозможно подобрать такого двойника, и даже невозможно его вылепить с помощью пластических операций. Может быть, издалека еще можно перепутать, но я его рядом видел, вот как тебя. Там ни одного шовчика, ни одного шрама, ни единой подтяжки. Там не могло быть никакой пластики. И потом, не я один, Охрана, губернатор, помощники. Они бы заметили подмену. Все бы заметили. А кто тебе сказал, что на брифингах и на встречах с населением был президент? Что? Что? Что? Вдруг там был двойник? Везде. Может, именно он шел в народ, чтобы пожать ему ручки? Потому что риски. Да, верно. Потому что террористы, заговоры, кинжалы, яды. Президент рискует, страшно рискует. Каждый день. И если предположить, что он должен быть жив при любых обстоятельствах, что его жизнь — это гарантия сохранения страны, то верно. Тогда лучше пускать в народ двойника. И на интервью с журналистами, и на официальные встречи, и даже на вручение верительных грамот. А самому всегда оставаться в тени, всегда. И значит, гарантированно не быть отравленным, застреленным, заколотым или взорванным. Гарантированно! И если предположить такое, то тогда его не достать. Никому и никогда. И это есть абсолютная, непробиваемая защита. Хотя атомной бомбой Кремль разнеси, он и тогда выживет. И счастливо спасшийся выйдет к своему народу. Он или еще один, похожий на него двойник, который опять вместо него будет встречаться с населением, с министрами, с иностранными делегациями, и улыбаться, и пугать, и грозить, и говорить. То, что ему будут нашептывать на ухо, в наушник. То, что ему будет нашептывать президент. Тот, настоящий. А этот, только повторять, как попка. Неужели? Ты знал о заговоре заранее? Знал, но не знал деталей. И гонка — это просто подстава? Не исключено, что так. Очень выгодная подстава? Очень. Но тогда... Тогда можно сделать еще один шаг. Еще один допуск. Потому что их организация способна на такие каверзы. Способна все перевернуть с ног на голову. Все выворотить наизнанку и из всего извлечь выгоду. Если представить, если предположить, что это не он им глаза открыл про заговор, а что они изначально о нем знали и заранее обо всем договорились с президентом, чтобы нарыть детали, чтобы добыть побольше доказательств, чтобы у первого козыри на руках появились, а не только подозрения в голове. И тогда решили вбросить в игру вместо действующего президента его двойника, отрядив ему в сопровождении человечка. Его отрядив, чтобы защищать. Не президента. И гоняя эту сладкую парочку по стране, выявлять заговорщиков, выманивать из нор, где они затаились, и так вычислить всех до последней мелкой сошки, потому что на такую приманку они не могли не высунуться и высунулись. Может так? Молчит куратор, смотрит, ждет вопроса. Видно, что ждет. Можно предположение? Валяй. Скажи, весь этот заговор, который я вскрыл, о нем было известно раньше? О нем узнали и решили сыграть на опережение? Так сказать, подергать тигра за усы? И президент эту игру поддержал, потому что увидел в ней свой интерес и дал добро, и дал двойника, так? Усмехается. Может, да, может, нет. А если копнуть еще глубже? Если предположить, что того заговора не было? Вовсе, что вы его организовали сами? Верный президенту человек замутил, по его просьбе и по вашему сценарию. Зачем? Например, чтобы пощупать окружение на предмет их преданности, которая не на словах, а на деле. Проверить придворных на лояльность, предлагая сыграть против себя. Посмотреть, кто согласится, кто нет, кто примкнет, кто откажется, кто в министры полезет при новом правительстве, а кто будет пассивно выжидать. Опять же, компромат, который никогда не помешает. Там много плюсов. Там одни сплошные плюсы, а? И тогда становится понятно отсутствие в отношении заговорщиков орг-выводов. Потому что это не заговор, это провокация. Чтобы выяснить, кто есть кто. И главного заговорщика не на скамью подсудимых тащить надо, а орден вручать. За преданность. Может так? Может или нет. Все это лишь твои предположения. Домыслы и умозаключения, не более того. Одно скажу. Ты выполнил свою задачу. Очень хорошо. Ты спас нашего президента. Неважно как, может так, может иначе, но спас. Потому что заговор ликвидирован. Все враги, в том числе потенциальные, выявлены, и теперь по ним ведется работа. Наверное, их надо было бы арестовать и предать суду, но кто тогда останется? Ну да, кто? И с кем? Да и зачем их предавать суду, если их можно уже не опасаться? Потому что все они известны. И сомневающиеся, и примкнувшие, и выжидающие. Все! Потому что их как через ситечко пропустили. Ничем не рискуя. Президентом не рискуя. Который был для них недосягаем. И отсиживался где-нибудь в дальней резиденции, пока другие бегали. А раз так, то кто гарантирует, что и в следующий раз все не случится по тому же сценарию? И значит, любой заговор становится бессмысленным. Просто когда он назреет, кто-то выпустит нового двойника и нового его охранника, и будете смотреть за их прыжками и ужимками, смотреть, кто кинется им вслед, и брать их на карандаш. И так до бесконечности. Да и не будет заговоров, и не будет тихих отравлений, потому что все очень скоро поймут, что они ни к чему не ведут, что президент бессмертен, как тот Кощей, потому что никто не знает, где прячется его смерть, на каком дубу висит и в какой утке обитает. Нельзя отравить и взорвать того, кого нет. Еще вопрос. Наш президент, он есть? Или есть только его образ, который создан и тиражируется на экранах телевизора? Не могу сказать. Все может быть. Ибо я сам не знаю всего, а лишь малую часть. А об остальном догадываюсь. Наверное, он есть, но, возможно, его нет. Возможно, он был убит или умер от несварения желудка несколько лет назад, а теперь за него руководит кто-то другой, дергая за ниточки, похожих на прототип марионеток. А может, его сразу не было, а была подставная фигура. В этом мире может быть все, даже то, чего быть не может, даже то, что не хочется, чтобы было. Повернулся, сказал серьезно. Мы маленькие пешки в этой игре и не можем знать всего. Мы можем знать лишь то, что положено знать. Я не знаю доподлинно, кто с тобой был и кого ты спасал. Я лишь предполагаю. И ты предполагаешь. А располагают другие. Откинулся на спинку шезлонга, надвинул на лоб соломенную шляпу, спрятав глаза от солнца, сказал лениво. Я ничего не знаю. И тебе рекомендую ничего не знать. Будем считать, что мы просто поболтали. Просто, чтобы убить время, поиграли в шарады. Придумали интересную историю со многими неизвестными, эдакую сказочку про царей, бояр-злодеев и Иванушку-дурачка. Вернее, дурака, круглого, непроходимого. И про Иванушку-дурака, но очень везучего дурака. А теперь давай закроем эту книжку навсегда. Ну что я тебе могу еще сказать на прощание? Про сказку. Могу сказать, что она ложь. От начала до конца. Как любая сказка. Сказка всегда ложь. Но в ней намек. Для таких, как ты, сильно умных. А уж как ты этим намеком распорядишься, это твое дело. Грустная сказка. Какая есть. Все, резидент, твое задание закончено. Тебя ждет регион. И работа. Текущая. Которая суть есть защита твоего отечества на вверенном тебе участке, если хочешь фронта, за который ты отвечаешь по всей строгости, отвечаешь головой, и постарайся, чтобы она осталась на твоих плечах, потому что это хорошая голова, которая умеет думать, умеет помнить, что нужно, и, надеюсь, забывать все лишнее, и будет очень обидно, если такую потерять. Два человека, двое мужчин сидели посреди Великого океана, на безвестном острове, в шезлонгах, на берегу тихой лагуны, на пустынном пляже под пальмами, и о чем-то лениво беседовали. Наверное, о погоде, футболе, выпивке, рыбалке, женщинах. Но о чем еще могут беседовать двое мужчин на отдыхе? Только об этом. И ни о чем. другом.